«Зачем отталкиваешь?» — грустно шепчет он. И обессиливающая жалость крадется ей в душу. «Ведь любишь меня, Надя?» «Люблю, да вы меня не любите. Влюблен, честью клянусь, сон потерял, покой. Ах, Глеб Михайлович, такой любви мне не надо, ни во грош я ее теперь не ценю». Она вырвалась из его рук и отходит с пылающим лицом. «А что же тебе нужно?» — вдруг обрывает он, закипая злобой. «Муж нужен мне, а не любовник. Друг и товарищ, на которого опереться можно. Видите сами, у меня дитя». Он презрительно свистит. Молча глядит она на него, и сердце его сжимается от этого немого укора. «Боже мой, что за лицо!» «Все глазами рассказала». «А Масолов предлагал на тебе жениться?» «Пальцем поманю, прибежит и женится. Только не нужен мне Масолов. Вас люблю, Глеб Михайлович». Злоба опять закипает в нем. «Черта с два, толкуй! Кабы любила, не торговалась бы. Прощай, Надежда Васильевна, поищи кого глупее. С меня будет». 2 дня встречаясь в театре, на репетициях, они не говорят. Вечером играют вместе в бургграфах. И опять сладостный обман сближает их руки, зажигает их взгляды, кидает их в объятия друг другу. И опять опьяненная Надежда Васильевна слышит слова любви. Сон или явь. Она ждет его после спектакля. Ждет каждый вечер. Но он не идет. А скоро конец его гастролям. Она плачет по ночам, мечется без сна, горячо молится, ничто не помогает. В субботу после репетиции трагик, злой, взвинченный, больной от тоски и страсти, мечется по своему номеру в гостинице на Крещатике. Легкий стук в дверь. Он смотрит и глазам не верит. Ходит Надежда Васильевна, слабая, больная, бледная. Глядит на него одну секунду покорными, скорбными глазами. Потом падает на стул у двери. «Ты? Ты? Наденька?» Он робко подходит, почти на цыпочках, все словно боясь проснуться. Берет ее за плечо. Потом с тем же изумлением, почти страхом, поднимает ее опущенную голову. Долго-долго смотрят они в зрачки друг другу. «Пришла», — рыдающим шепотом говорит она. «Нет сил больше, измучилась. Наденька, радость моя желанная». Вечером он звонит у подъезда. Она знает его нетерпеливый звонок. С криком заглушенной радости кидается она в переднюю, сама отбрасывает крючок и плачет от счастья на его груди. Ведь она так мучительно ждала его. Если он поспешил к ней теперь, нынче же, добившись всего, чего хотел, значит, он любит, и ей не стыдно, не страшно. «Быть по-твоему», — говорит он, больно прижимая ее к груди. «Никогда жениться не думал. Люблю свободу, но с судьбой не поспоришь. Жить без тебя не могу. Назначай сама день свадьбы. Меня в Казани ждут». О, какое жгучее, опьяняющее счастье!